Глава 9. То, что еще недавно было грейвером, а ныне превратилось в нечто куда более опасное, если не сказать смертоносное, проломило земляную перемычку и тяжело вошло в гвактал, давя подвернувшуюся ему нежить. Скелеты и иссохшие мертвяки не реагировали. Они попросту не могли сообразить, как реагировать на такую родственную им сущность, как темный титан. Те, кто оказался уровнем и рангом повыше, вроде мелких призраков и истлевших магов, поспешно отступили в переулки и за ближайшие руины, с уважением давая пройти такому важному собрату. Титан их даже не заметил. За каждый шаг, преодолевая десяток метров, как утюг, снося на своем пути земляные кучи, он дошел до одной из широких улиц, где развернулся и пошел дальше, в точности следуя указаниям, что доносились с его левого плеча. С огромным трудом удерживающийся на затуманенном опасной аурой гигантском плече гном Кроу старался не шмякнуться лицом в грязь, буквально, и при этом не ошибиться с маршрутом. Он впервые видел ушедший под землю город с такого ракурса, и, надо сказать, его заворожил этот вид. Окутанные мертвенным зеленым огнем крыши зданий, опутанные желтыми светящимися лианами печные трубы и флюгеры, изредка мигающие магические фонари на улицах. Все это создавало особую атмосферу, если смотришь с такой интересной позиции, как плечо темного титана. «Святые мощи Дуладура!» — пронзительный вопль был знаком. «Оно здесь! Оно явилось! Оно пришло!» «Кто?» — провопил в ответ паникеру второй не менее знакомый голос. «Что там, миф? И почему трясется зем... Ой, ой-ой, Лори, Лори, там, там...» Усмехнувшись, Кроу отдал приказ, и темный титан послушно замер. Приложив руки ко рту, Кроу зычно прокричал. «Спокойней, приключенцы! Это всего лишь мы, Кроу и Крум!» «Явился я!» — поддержал его титан, величаво выпрямляясь во весь рост и упираясь головой в земляной свод. «Я здесь, пред вашими очами!» «Оно разговаривает!» Кроучи, на крыше ближайшего здания появилась тонкая фигурка, удивленной и явно злой кинжальщицы. «Это то, что я думаю?» «Темный титан Крум!» — кивнул гном и спрыгнул на подставленную когтистую ладонь, а следом на улицу. Рядом с ним тут же приземлилась Лори. Картинно уперев руки в бока, девушка подступила к гному и, нависнув над ним, прошипела. «Ты соображаешь? Ведь еще тогда вы решили, это не вариант. Еще до того, как...» «В лихие времена лихие меры», — ответил гном, ничуть не смущаясь присутствием нависающего над ним Крума. «Никто не говорит, что он нам друг. Но станет ли он нам врагом?» «Мудрые слова, отважный гном Кроу!» «Пф!» — изрекла воительница и ласково поинтересовалась. «Побеседуем в штабе, милый, поворкуем нежно!» Глянув на титана, Кроу кивнул. «Хорошо, но сначала покажу новому союзнику его место!» «Во всех смыслах этого слова, милый, глаза крохи стали еще чуть злее, или...» «Все обговорим», — проворчал гном, устремляясь по улице и открывая на экране черновой план местности. План изобиловал пустотами, но самое важное на нем присутствовало — местонахождение будущего тяжелого форта, сопряженное с гвакталом. Потребовалось еще полчаса, чтобы без лишних разрушений довести титана до нужной точки. Там, между двумя трехэтажными зданиями из крепкого камня, он и остановился. Тяжело поднял ладони, уперся ими и плечами в каменистый свод и затих, уподобившись настоящему титану из мифов. «Я выстою, сколько потребуется, отважный союзник Кроу. Но и ты не забудь о нашем уговоре». «Не забуду», — улыбнулся Кроу. «Я чту свои обещания и выполняю их». «Это слышится в твоем голосе. Я буду ждать. Я буду ждать здесь. Я терпелив». Коротко свистнув, тяжелый кинжал вонзился в дверной косяк в паре сантиметров от головы Кроу и нервно завибрировал, вполне выражая текущее состояние злющей Лори. «Ты спятил? Темного титана приволок?» «Хорошо бросаешь», — одобрительно улыбнулся гном, искоса глянув на едва не подровнявший ему бороду кинжал. Войдя, он уселся на явно недавно здесь появившийся каменный стул, закинул ногу на ногу, оглядел изрядно пополнившиеся запасы и снова позволил себе одобрительную улыбку. «Вы просто молодцы!» «Спасибо, сенсей!» — обрадованно привстала Аму, но, поймав тяжелейший взгляд наставницы, снова плюхнулась на древний диван, подняв облачко синей пыли. «Апчхи!» Мифрил мудро промолчал, забившись в дальний угол и неспешно полируя посверкивающей тряпочкой лезвие лопаты. Переведя взгляд на подругу, гном приподнял бровь и выжидательно замер, ожидая залпа. Долго ждать ему не пришлось. «Темных титанов надо бояться! Ты ведь знаешь, что они, кто они и для чего они введены!» «Мы вместе читали обрывки тех легенд», — кивнул Кроу. «И да, я знаю». «Зато мы не знаем», — на этот раз не выдержал миф. Бросив своему питомцу кусочек лакомства, он кашлянул, нарушая повисшую мертвую тишину, и робко поинтересовался. «Можно и нам узнать, нам ведь тоже хочется ужасаться». «Это ведь Грейвер вошел в Гвактал и встал подпоркой под земляными небесами». «Бывший Грейвер», — поправил его Кроу. «Темный титан!» — рявкнула Лори и, заложив руки за спину, нервно прошлась по комнате. «Елки эльфийские! Я поясню вам, кто такой Крум. Он как атомная бомба с уже тикающим таймером. Темные титаны — величайшее зло. Их не следовало будить, не следовало выпускать. И уж точно не следовало выковывать ему стальное звонкое сердце. А ты ведь выковал». «Выковал? Проклятие. То есть Кроучи оживил этого монстра?» Поняла Аму и, со щелчком открыв над головой зонтик, мирно улыбнулась. «Мелочь какая, надо будет, убьем. Да, наставница?» Лори сокрушенно закатила глаза. «Если бы все было так просто». «Так можно тогда побольше подробностей?» Опять подал голос Миф. «В Вальдире немало мрачных тайников», — начал Кроу, протягивая руку к стоящей на столе бутылке. Проходивший мимо Лори с фырканьем швырнула ему требуемую посудину, а следом отправила и медный кубок. Налив себе старого вина, гном сделал глоток, одобрительно кивнул и продолжил. «В этих тайниках сокрыто грядущее». «Ой, как круто!» В глазах Аму загорелись яркие фонарики. «Если бы», — повторила Лори, — «ты поторопился, Кроучи». «Может, и поторопился», — опять не стал спорить кузнец и сделал еще один глоток. «Давайте я начну издалека». «Прямо как мы любим», — поддержал его Мифрил. «На первый день создал он. Ха, смешно?» «И смешно, и прямо в точку», — хмыкнул Кроу. «Все правильно, Миф. Вот с самого первого дня те, кто создавал мир Вальдиры, задумались над главным, а что будет после?» «Не совсем уловил». «Ну, на самом деле нам этого никто не говорил, но если читать внимательно, то даже в здешних фэнтези-книгах и легендах можно немало прочесть между строк. Вальдира переполнена невероятным количеством могущественных сил. Боги, демоны, древние чудовища. Но все это меркнет по сравнению с главной опасностью. И эта опасность...» «Мы», — буркнула уже чуть успокоившаяся кинжальщица, — «игроки. Мы-то чем провинились?» «Своим характером», — широко улыбнулся Кроу и ткнул пальцем вверх. «Что на холме?» «Дом на холме», — хором отозвались юные ученики. «Верно, мы, игроки, любим не только убивать монстров, но и что-то созидать, собирать, накапливать. Огромное количество кланов Вальдиры давно уже владеет немалыми территориями, возвело неприступные цитадели, ведет высокую политику и запросто пьет утренний кофе с королями. Кланы превратились в силу, с которой приходится считаться каждому. Кланы опасны даже по отдельности. А уж если кланы объединяются в альянсы, то они способны уничтожить целое королевство». «Так уже ведь было?» «Так уже было», — согласился Кроу. «В этих войнах им даже боги не помеха, ведь они успели заключить союз с другими богами. Была одна смешная история, когда бессмертные решили активировать один из масштабных ранних ивентов, назвав его божественной фиалковой битвой. По их задумке, на большом фиалковом лугу должны были сойтись силы поклоняющихся различным богам, а вместе с ними и сами божества. Победил бы сильнейший, и затраты на войну обещали быть огромными. Вот только божественная битва не состоялась, боги не пришли. «Да вообще никто не пришел», — звонко рассмеялась Лори и картинно развела руками. Лук остался непримят, и фиалковые лепестки так и не взлетели в воздух, чтобы скорбно опасть на тела павших героев. «Ого!» «Ага», — чуть хрипло рассмеявшись, гном тоже попытался добавить пафоса. «Хрусткий ангельский попкорн остался не съеден». Ответом ему была недоуменная тишина, и, выждав пару секунд, Кроу поторопился продолжить. Заинтересованные в мире клановые силы и боги сумели договориться, и божественной битвы не случилось. А чего зря копья ломать, верно? Думаю, именно тогда бессмертные решили сменить курс с прямого столкновения на безумные гонки с немалыми тратами. Вот-вот грядет великий поход. Представляете, какие безумные деньги потрачены только на подготовку? И сколько ресурсов будет сожжено и уничтожено в самом походе? Миллионы золотых луидоров. Десятки миллионов луидоров, поправил гном. Но вряд ли ограничится только этим. Когда кот из дома, мыши в пляс. Мне прямо интересно, что же будет происходить после того, как самые крутые кланы уйдут в долгое плавание. Но так или иначе, этот ивент закончится. Будут свои победители и свои проигравшие. В Альгории и других городах вовсю ставят на затерянный материк. Кто первый доберется, кто первый ступит, чей клановый флагман потонет первым и все такое, добавила Лори, усаживаясь в высокое кресло. Позже кланы восстановятся и опять в разы увеличат свои силы. Под конец случится главное и ожидаемое. Это что же? Кланы станут править Вальдирой, зловеще улыбнулся Кроу. Местные правители превратятся в послушные марионетки. Боги тоже преклонятся и станут зависимыми. И вот тогда... «А что тогда?» — жадно спросила Аму. «Вот тогда в мир придет новая великая угроза, пробудившаяся угроза. Сюда явятся те, кто некогда был величайшей грозной силой. Те, кто считал ныне захваченные земли собственностью, и даже хуже». «Куда уж хуже-то?» — пискнула Аму. «Что хуже?» «То, что во многом вернувшиеся из небытия будут правы. Это их собственность», — улыбнулся Кроу. «Ты ведь про темных титанов?» «Не совсем». «Опять мутишь?» «Нет», — гном покачал головой. «Учу мыслить масштабней, как в свое время учили нас. Титаны — одна из пока спящих, но неизбежно грядущих волн. Я просто ускорил ее, года так на 3, может, на 4, хотя уверен, что бессмертные так и так планировали пробудить хотя бы пару великих сил, еще до того, как игроки достигнут затерянного материка. Может, это были бы титаны, и все случилось бы просто. Шедший куда-нибудь новичок споткнулся бы о торчащий из песка древний свиток с картой, что вела бы прямо к месту заточения душ темных титанов. Или как-нибудь иначе. Но путеводная линия, возможно, уже появилась. Уже сейчас что-то запланировано. Что-то могучее и явно не с самым простым характером. «А ты откопал титанов», — вздохнула Лори. «А я откопал титанов», — согласился Кроу. «И заключил с ними договор». «Ты что-то говорил о том, что они считают эти земли своей собственностью?» «По легендам, титаны были выше облаков», — пояснил Кроу. «Когда их обманом заставили покинуть свои оболочки, колоссальные тела превратились в высокие горы или длинные горные хребты. Поди сейчас угадай, что там и как. А теперь представь, что ты, скажем, перерождаешься, возвращаешься в надежде вернуть свое и видишь, что твое драгоценное тело превратили в медный рудник или банальную каменоломню. А может, построили на горе или в ней оживленный город? Тебе бы понравилось, выгрызи кто твою коленку, пока ты спал. Просыпаешься, а там вместо ноги. А-а-а, жуть! Вот-вот, темные титаны так и так проснулись бы, и не только они. Мы уже добывали и покупали информацию о монстрах пострашнее их. Чего только стоят старые боги. А есть и страшнее их? Точно не знаем, за гнома ответила Лори, и в ее голосе звучала глубокая задумчивость. Но мы читали о чем-то связанном с тем самым местом, куда все сейчас так стремятся. Затерянный материк? Зарград, легендарная затерянная суша, куда неведом путь. Там что-то страшное, а может и нет. Так или иначе, Вальдира полна ужасными чудищами, и самые жуткие ящики Пандоры еще не открыты. Но вот сегодня Кроу смело залез в одну из пахнущих смертью коробочек. «Ангелы не с нами», — пожал плечами гном. «Мы сами по себе. Сколько еще мы сможем удерживать в тайне существование Гвактала? Нежити стало больше?» «Пробуждаются и прут к окраинам сотнями. Лезут даже на светочи. Мы закупили 5 десятков и выставили их светящимся чистоколом». «Я видел полыхающую заградительную расческу», — кивнул Кроу. «Вот-вот начнется настоящая война. Нежить так просто нам город не отдаст». «И свиток прочли со светлым сдерживающим заклятием. Это удержит их в том районе еще сутки, но не больше». «Да уж». «Стоп!» — Аму подняла обе ладони и навела одну на Кроу, а другую на Лори. «Ну есть теперь союз с темными титанами. Чем это плохо лично для нас?» «Чем могущественнее та или иная сила, тем она властней и амбициозней», — пояснила со вздохом Лори. «И тем чаще она преследует собственные цели, а тебя считает, если и союзником, то лишь временным. Придет время, и Крум раздавит Кроу. Или хотя бы попытается это сделать. Он темный, так что обойдется без прелюдий». «А светлый?» «Этот найдет весомый повод, что развяжет ему руки, но найдет обязательно. Даже если я ничего не буду делать?» «Тогда ты будешь обвинена в глупом смирении и бездействии. И это в то время, когда бедные лохры терпят жестокие притеснения. В общем, союзы и обещания создаются, чтобы их нарушать. Мы всегда должны быть готовы к этому. Но одно дело воевать даже против одного из нынешних богов, их слабости известны. А вот против темных титанов... Хорошо, что пока пробужден лишь один. Кроучи? А? Ты опасно молчишь. Ты ведь вернул только одного злодея из небытия. Ага, но зато главного. Эх. Он будет стоять на месте и держать свод Гвактала, твердо произнес гном. Он обещал. Что ж, рано или поздно свое обещание он нарушит. Расскажите о Гвактале, попросил Кроу, наливая себе еще вина. Что сделано? А что сделано? Бедовые авантюристы снова переглянулись, после чего Миф задумчиво почесал в затылке и признался. «Сделано-то много, ой, много!» «Но как-то все вот кусками рваными», — вдруг зарабев добавила Аму. «Да нормально мы потрудились», — Лори отвела глаза и с пристальным интересом принялась разглядывать пыльное чучело совы, стоящее в углу и зло зыркающее янтарными глазищами. «Улицы очистили от скверны темной», — бодро добавил Мифрил. «Ну, не все, конечно, и не целиком», — пробормотала Аму. Лори промолчала, продолжая играть в гляделки с пыльной совой. «А точнее», — вкрадчиво поинтересовался гном, — «мы искали легендарные арты, искали сокровища и нашли кучу реально ценного». Заулыбался Миф, указывая рукой на 2 стоящих у стены больших сундука. «Там продавать и продавать». «Ведь купить для защиты нужно многое», — вздохнула Аму. «Ведь так много нами потрачено». «Ясно», — подытожил Кроу, когда понял, что сама Лори ничего говорить не собирается. «Дайте угадаю, мои бравые воины о последовательной наступательности вы забыли и кидались то туда, то сюда, да? А ты воскресил древний ужас и приволок его в Гвактал», — парировала Лори и снова картинно взялась за кинжалы. «Ты тут эти броски брось», — проворчал Кроу. «Без союзников нам не выстоять». «Это с чего бы? Раньше темных титанов в твоих планах не было». «Не было», — согласился Кроу и, подавшись вперед, спросил у друзей. «А чего еще раньше не было ни в чьих планах?» «Хм...» Лори глубоко задумалась, возведя красивые очи к роскошной, хотя и грязноватой люстре. «Ну...» «Хм...» — повторил за ней миф. «Великого похода», — предположила Аму, и заслужила от Кроу крайне одобрительный взгляд. «Верно. Никто не мог предсказать такое неожиданное начало этого чертова похода. Не знаю, кто там умудрился наконец отыскать древнее заклинание, но я бы ему сказал пару добрых слов». «Он-то тебе чем не угодил?» «Ну, кое-чем он нам сильно помог», — согласился гном. «К примеру, тем, что из-за поднявшейся суматохи наш серый пик сейчас мало кому интересен. А ведь я готовился к тому, что у нас появится как минимум пара конкурентов из числа игроков, но никто не пришел. Так скажи спасибо тому, кто прочел древние заклинания». «Может, и скажу, но из-за него же резко усилились транспортные потоки», — гном горько вздохнул. «Раньше через серый пик проходило до 5-6 караванов и обозов в сутки. Тишь да гладь! А теперь через практически никому неизвестный сторожевой пост проходит до 4 десятков тяжелых обозов. Недавно начали проходить и боевые отряды. А сегодня промаршировала целая игровая армия, 600 игроков двигались на юг, а кальроумские скопы», — воскликнула Аму. «Земля содрогалась. Вот уж точно, прямо как в классических фэнтези-фильмах. Жуть!» «Транспортные потоки усиливаются с каждым днем», — кивнул гном. «Не знаю, что будет после отплытия, но на мирное затишье не рассчитываю. Нам нужна мощная защита. Нам нужен настоящий форт, стены, башни, казармы, склады. И все это весит, ой, как много. И все это ложится на земляной свод Гвактала. Поэтому пусть темный титан держит наш небесный свод на своих плечах». «Ага», — Лори саркастически улыбнулась. «Конечно. А потом ему надоест притворяться гигантской статуей. Он тряхнет плечами, и весь твой форт рухнет на крыше Гвактала». «Наш форт», — поправил Кроу. «Да, это риск, и я на него пошел. Как вы там говорили, надо делать то, чего просит душа? Надо избегать скучной рутины». «Мы говорили про милые приключения, а ты выпустил из темницы древнего темного титана, что обижен на весь мир». «И на всех богов», — широко улыбнулся Кроу, и кинжальщица осеклась на полуслове, задумчиво замолчав. Гном же, кивнув для усиления своих слов, повторил. «Темный титан обижен на всех богов без исключения и будет рад помочь нам расправиться с одним кровавым божественным культом». «Ну да, или же наш враг нашепчет ему на ухо свои темные обещания, и титан пойдет против нас». «Все может быть», — согласился Кроу, оставляя бокал и поднимаясь. «Но ангел не пожелал вступать в нашу рать, и я заменил его куда более грозным бойцом. Ладно, показывайте содержимое сундуков. Выгребу все ценное и отправлюсь продавать». «Кроучи», — вкрадчиво начала Лори, — «а когда ты собираешься вернуться?» «Куда?» — удивился гном. «На серый пик?» «Ну, сначала все продам аккуратно, потом закуплю нужное, мне бы список, кстати, из того, что нужно вам, потом уже и вернусь». «Да нет, когда ты уже вернешься в наши сплоченные ряды, встанешь пред нами как истинный лидер, вздымешь свой щит и молот, гаркнешь во всю мощь богатырской груди и...» «Фигу», — буднично произнес Кроу, останавливаясь у первого сундука. «Я скучный бумага Марака, этого просит моя гномья душа, и поперек нее идти не собираюсь». «Ну, перегнула я в прошлый раз палку с укорами. Ну, ты доказал. Так, может, уже пора?» «Не-а». «Мы тебе поможем с торговлей и вообще всеми рутинными делами», — заторопилась Аму, делая умоляющие глаза. «Сенсей, пожалуйста. Наставницу Лори сегодня съели. И хорошо, что тот мертвый громила ее выплюнул». «Я пробилась наружу с боем», — слишком громко возразила воительница. «Ну да, ага», — неубедительно подтвердила Бардесса. «С боем наружу. Чем ближе к центру Гвактала, тем тяжелее. и нежить хочет объявить еще один мятеж. Мы подслушали разговор двух сгнивших фонарщиков. У них вроде как уже есть новый главарь, и вот-вот они начнут кровавый бунт. Помощь нужна, Кроучи. И казну городскую мы все же не нашли, тяжко-тяжко вздохнул Миф. А мне бы сет копателя. И вообще, лично я очень любил рутинные дела, они делали меня лучше. Можно мне обратно к торговому лотку? Местные заменили тебя, Кроучи с сожалением развел руками. Ну, если прямо хочешь, работенку я для тебя всегда найду. Рутины хватит на всех. Я согласен. И я, звонко поддержала Аму. И я, покорилась Лори. Но мне самую крутую из рутинных работ, а потом обратно в Гвактал, мы все вместе. Я знаю, какое важное дело тебе поручить, улыбнулся Кроу. И оно не будет рутинным. Это какое же? Тысячница Каранук, глухо произнес гном. Она послана сюда неспроста, это не рутинный осмотр. С чего ты так решил? Иначе бы она давно уже покинула наш гостеприимный сторожевой пост. Амазонка задумчиво затеребила в пальцах прядь волос. Наша проверяющая видела ее мельком. Выглядит так, будто способна через хобот вырвать кишки мамонту одной рукой. Крутая. И что? С ней надо подружиться, а затем ее надо убедить в том, что для возведения форта лучше нынешнего наместника долины Серого Пика никого не сыскать. Погоди. Так ведь ты как наместник, так и так имеешь полное право претендовать на возведение. Только не в военное время, напомнил гном. А королевство Альгоры всегда с кем-нибудь довоюет. Уверен, что тут затеваются какие-то нехорошие политические игрища. Возможно, замешан какой-нибудь клан. Надо все разузнать, каждую мелочь. А затем дать жесткий отпор всем тем, кто планирует оттеснить нас от строительства форта. Программа минимум – стать закадычной подружкой ветерана-убийцы, подытожила Валькирия и подбросила в руке тяжелый кинжал. Ха! Надо прикупить 2 кувшина гномьего самогона и 6 лазурных незабудок. Но-но. Ладно, 2 лазурные незабудки. Сделаю. Но в обмен ты возвращаешься в наш бравый отряд авантюристов. Да, согласился гном. Но только в свободное время. И еще. А что там с тем вашим квестом-цепочкой, друзья? Так времени... Так не годится, возразил Кроу. Нельзя забрасывать одно ради другого. Завтра постараемся наверстать. Ну так что, хвастайтесь добычей знатной, хвастайтесь. И буйное хвастовство началось. Оно полилось сначала робким смущенным ручейком, а затем, едва авантюристы вошли во вкус, хлынуло бурным гремящим потоком, преисполненным вполне понятного тщеславия. Штаб ломился от невообразимого количества найденных предметов. И не только штаб. Миф, показав все внутри их комнаты, картинным жестом сдвинул в сторону один из трофейных гобеленов на стене, и Кроу удивленно хмыкнул, увидев неправильной формы проход. Проследовав за друзьями, он очутился в очищенном от почвы и камней немалом помещении с сырыми каменными стенами. Похоже, это соседний дом, а может, продолжение первого. Скромно шаркнув ногой, Миф признался, что ходил сюда подумать о разном, а чтобы думание не было скучным, он прихватывал с собой лопату и тачку. И вот как-то откопалось, а в голове многое сложилось. Все же вдумчивая работа может превратить глуповатого мечтателя в предприимчивого копателя. Слушая, Кроу кивал, вглядывался в каждый показываемый предмет, поднимал, щупал, переворачивал и встряхивал, раздосадованно морщась, когда вещь оказывалась неопознанной и непонятной. Неидентифицированного вообще оказалось на удивление много. Похоже, они наконец-то прошли обыденный пласт Гвактала и начали углубляться в куда более интересные слои. Кое-что опытный игрок сумел опознать по внешнему виду, а Лори помогла. Кое-что оказалось настолько странным, что даже Кроу спасовал. К примеру, фиалкового цвета хрустальная трехгранная левитирующая пирамидка с едва заметным свечением внутри. Или, скажем, плавающий внутри стеклянной бутылки причудливо изогнутый кусок золотой проволоки, что всегда показывает одним концом на юго-запад, гном проверил. деревянная коробка со сдвижной крышкой, и едва приоткрываешь ее всего на миллиметр, как все источники света вокруг тускнеют минимум в два раза. А что будет, если открыть крышку полностью? Солнце погаснет, как предположила Аму. Насмотревшись в волю, все изучив, Кроу набрал в грудь побольше воздуха и принялся раздавать хрипловатые от усталости, но более чем четкие и понятные приказы. Одновременно гном принялся раскладывать предметы по мешкам и сундучкам, чтобы не терять времени. Вскоре Миф получил дубовый сундучок с усиленной прочностью и чарами облегчения веса. Внутрь сундучка отправилась красивейшая коллекция всевозможных секстантов, компасов, медных циркулей, латунных линеек, зачарованных тубусов для навигационных карт, чернильниц-непроливаек и все то, что было найдено авантюристами в маленьком одноэтажном домишке с глубоким подвалом. Его хозяин явно был ярым коллекционером, а такие всегда одни из самых опасных. Хозяин обнаружился там же, в подвале, куда наши герои пока не рискнули сунуться. Очень уж в опасную тварь превратился бывший владелец дома после смерти. А заодно остался вечным охранником своих сокровищ. Все добытое и ушедшее в сундучок Мифа взято из верхних комнат, а вход в подвал они опять закрыли тяжелой стальной крышкой, приподнятой ранее, и для верности наложили сверху камней. Пока можно только гадать, что найдется в подвале. Но Кроу уже сделал себе отметку в ближайших планах. Нагруженный ценным добром Миф получил к этому еще и список дел и покупок, после чего отправился в далекий южный Акльроум, где ему предстояло все продать с максимальной выгодой и там же закупиться. Аму и Лори отправились следом за другом, но их путь лежал в великий эльфийский город, а с собой они уносили еще один спрятанный в стеклянной посудине предмет. Он был пока не идентифицированным, но Кроу и Лори мгновенно опознали обрывок сухой лозы с острыми синими листочками. Эльфийский душитель. Часть великого проклятия одного могущественного эльфийского изгоя, что проклял обычную лесную лиану, после чего исчез. А лиана обрела подвижность, живучесть и начала душить эльфов, устроив знатное ночное побоище. Есть пара художественных полотен эльфийских художников. Эти картины запечатлели произошедшее, и видевший их гном хорошо запомнил обилие развешанных там и сям на деревьях висельников. Такое зрелище мало подходит к яркой солнечной вальдире, но что было, то было. А сам изгой куда-то бесследно исчез, и по сию пору никто не знает, где он может находиться. С лозой же справились, порубив ее на множество кусочков. Проклятие частично развеялось, но именно что частично. Вылишь на такой вот сухой росток кувшин темной водички и жди, когда у художников появится весомый повод нарисовать еще пару-тройку полотен на тему авангардного украшения телами лесных пейзажей. Основную задачу гном поручил Бардессе, а Лори была отправлена в качестве бдительного сопровождения, чтобы уберечь Аму, бывшую новичком в подобных делах, от глупых ошибок. Им нельзя светиться при продаже этой проклятой штуки. Узнай эльфа, откуда она взята, обязательно явится сюда и вскоре пронюхают про гвоктал. Этого допустить нельзя, но деньги нужны позарез. И посему путь девушек лежал в аукционное здание. Там они разместят лот с правом его моментального выкупа. Кроу еще помнил, за какую бешеную сумму эльфы выкупили такой вот гербарий в прошлый раз. И просто добавил 10% сверху. Купят, не они, так другие. Политика она такая. После завершения сделки гном был уверен, что все займет считанные минуты. Девушкам предстояло заняться покупками, но уже в ином месте. Список им был выдан, а список длинный. И входили в него два кувшина гномьего самогона и две лазурные незабудки. Уже от себя Кроу добавил еще и склянку акальроумской буйной слезинки. Она наверняка пригодится. Проводив всех, Кроу прошелся вокруг пары столов, выбрал с десяток различных вещиц и тоже покинул подземелье гвоктала. Его путь лежал по уже знакомому, важному маршруту.